Глава 10. В памяти отложились клочки момента сбора в дорогу. Лишь черные глаза нового императора Дарлемеи не выходили из моей головы. И столько в них было любви, печали, надежды. Мне, глупой, неопытной соплячке, стало понятно. Этот человек полностью принадлежит мне. Стоит только захотеть, протянуть руку, и меня утопят в любви и ласке. Я бредила этим взглядом, бредила теми прикосновениями, которые достались мне от Маршена. Пусть и мимолетные, но жаркие, они глубоко запали в мое сердце. Я не хотела признавать, что помимо Маршена в моем нынешнем состоянии виновата и Изабел. Я буквально горела от воспоминаний нашей встречи. Мне представлялись картины, одна страшнее другой, и я не знала, как вырваться из этого дурмана. Единственным успокоением стали сны, которые раньше были для меня кошмаром. Чужая история, открывающаяся в моих видениях, утешала, давала забыть тревоги и сомнения. Я не желала возвращаться в реальность. Мое бодрствование нельзя было назвать полным. Глаза были открыты, но в них отражалась пустота. Я была там, вместе с юной Ликаей в ее жизни. Я смотрела ее глазами на перемены, которые происходили с ней, все больше мечтая узнать продолжение. Я, как пьяница, лишенная возможности выпить, с нетерпением ждала, что покажут боги мне на этот раз. И, наверное, испытывала больше счастья, чем тот же пьяница, наконец получивший доступ к жбану с брагой. Сны стали моей слабостью и моей зависимостью. «Лика! Лика!» Меня настойчиво трясли за плечо. «А?» Я повернула голову к собеседнику. «Лика, ты уже третий день сама не своя. Ни с кем не разговариваешь, на кота своего внимания не обращаешь, будто кукла. Что с тобой?» В подтверждении слов дрема котенок царапнул мне руку. Я машинально отдернула ее. «Что он сказал? Третий день? Это мы столько уже в пути? Надо же!» А я и не заметила. Пейзаж за окном не радовал, осень вступила в свои права. Хочет, теплом порадует, а хочет, дождями наградит. Но все это так незначительно сейчас для меня, так неважно. Лишь досадное приложение к путешествию, не более. Словно откликаясь моим мыслям, по крыше кареты застучали капельки, пока еще робкие, но обещающие перерасти в ливень. «Лика!» «Дрем, отстань, а!» Особо не надеясь на успех, грубо попросила я. «Хватит хандрить. Было бы из-за чего. Приедешь в Шанталес, лично скажешь правителю об отказе участвовать в отборе и поедешь обратно». Рявкнул он мне на ухо. «А там уж и замуж выйдешь за своего Маршена». «Дрем, позволь-ка спросить, с чего ты решил, что я хочу замуж?» Оторвалась я от лицезрения унылого пейзажа. «Твое поведение». «Да? А тебе не кажется, что если бы я действительно этого желала, никакой высший правитель не стал бы мне помехой?» Прошипела я и вновь повернулась к окну. «Уже лучше», — буркнул Дрем. «Тогда в чем причина?» «В чем причина, в чем причина? Да я сама не знаю. Может, вон в осени дело. Хотя нет, дело совершенно не в погоде, а в одном черноглазом императоре». «Почему я настолько выбита из привычного русла, сама себе объяснить не могу?» Внезапно нахлынули старые чувства. Горечь от обмана Маршена и острое осознание утраты такого близкого тогда счастья. «Почему я не бросилась в объятия новоиспеченного императора при прощании? Почему не приняла предложение, от которого до сих пор в сладкой неге сжимается сердце? Все проще некуда. Я обиделась». Думаете, легко было 16-летней девушке с уже устоявшимися принципами получить молчаливый отказ? Ну, так мне это виделось, от предмета своей любви. Ведь я ждала, что мой повар вернется, извинится и объяснит, почему не смог прийти в оговоренный час, сославшись на неотложные дела. Да скажи он, что шнурки для корсета сестры наглаживал, я бы поверила. Наши целители часто твердят, что время — лучшее лекарство. И я не могу с ними не согласиться. Время пролетело. От той пылкой, немного наивной детской любви не осталось и следа. А моя реакция на Маршена — нечто иное, как дань прошлому. Дрем прав. Не стоит мне хандрить. В конце концов, я давно жаждала приключений, а поездка в Шанталес обеспечила меня ими сверх всякой меры. Да и эти мои странные сны стали полнее. Я больше не забываю то, что привиделось. Возможно, из-за отдаленности от школы стихийников мое сознание раскрывается для информации. А вдруг именно пропитанные вековой магией школьные стены так будоражили мою кровь, не позволяя ни принять увиденное, ни тем более отразить? Я теперь просто наблюдатель, сгорающий от любопытства. Что я увижу в следующий раз? Чем кончится следующая встреча с Ликаей? И чем это обернется для меня? Я потянулась к котенку, который фыркал от обиды за мое невнимание. Нежно провела по чисто вымытой шерстке, за что тут же была прощена. Дрем, теперь в лечении нет необходимости. До меня только сейчас дошло, что рядом со мной сидит не кучер, а магистр в истинном своем виде. Уже нет. Главная задача — доставить вас целой и невредимой. А экзамен ребята будут проходить заново. Заново? Эхом повторила я. Да, я учел все обстоятельства и сделал вывод, что так будет намного честнее. Но сопровождать тебя все еще остается их обязанностью. И что у них за экзамен будет? Извини, Лика, но тебе знать не положено. Стук капель по крыше перерос в барабанную дробь. Магистр еще в деревне отказался от императорской охраны, и бравая троица проштрафившихся вояк отправилась с Маршеном обратно в Дарлемею. Из окна кареты мне было отчетливо видно скачущую верхом промокшую насквозь растрепанную Раниру. Жалкое зрелище. А если учесть, что в карете едем только мы с Дремом, и за три дня состав четверки не менялся, напрашивался вывод, что ребята все это время провели верхом в любую погоду без сна и отдыха. «Дрем, пусть Ранира едет с нами», — попросила я. «Не думаю, что есть разница, где находится маг, внутри кареты или снаружи». «Нет, она останется там, где есть». «Почему?» «Ей давно пора охладиться». «Не слишком ли жестоко? Она все-таки девушка». «На что ей магия? Пусть пользуется с толком для себя», — пробурчал магистр. «Так нельзя», — искренне возмутилась я и попыталась встать. По закону подлости карету тряхнула, и я больно приложилась макушкой о потолок. «Сядь. До привала несколько часов. Потерпит, а за ночь отдохнет». Я не стала с ним спорить. Шестое чувство просто кричало. «Бесполезно, сделай так, как решил». Посильнее прижала разомлевшего от ласк котенка и незаметно для себя задремала. «Значит, для того, чтобы сохранить равновесие и не привести мир к гибели, нужно поглотить источники тьмы?» — тихо уточнила я. «Верно ли, Кая?» — согласно кивнула Мартина. «А на это способны только...» — Витор запнулся на полуслове. «Только мы...» Подхватила я его слова, встряхнув отросшими за три года волосами. Многое произошло за это время. Мартина провела ритуал, благодаря которому наши жизни слились в одно. Это не значит, что если умру, умрет и Мартина. Нет, наши силы объединились. Я получила доступ к ее тьме, а она к моему свету. Вместе мы — ядовитая смесь, которая разъест любого, кто посмеет лишь подумать о том, чтобы причинить вред кому-либо из нас. Именно после этого ритуала изменилась моя внешность. Глаза, ранее имевшие светло-голубой оттенок, потемнели до синего цвета, а волосы, вьющиеся пшеничными кольцами, обзавелись каштановыми локонами. Смотрелось довольно чудно. В копне светлых волос темные пряди. В отличие от меня, внешность Мартины не претерпела больших изменений. Всего лишь появилась одна светлая прядь, которую она успешно прятала в густоте черных, как смоль, волос. Это обуславливалось тем, что я впускала в свою душу тьму, она же лишь лучик света. Наши отношения с принцессой давно переросли из просто дружеских в крепкую родственную связь. Я искренне считала ее своей старшей сестрой. Она приняла меня в свою семью, став самым главным и самым дорогим человеком. Ради нее я была готова на все. Ровно через месяц после того, как они с Витором обнаружили меня, император сослал Мартину в Сарицкую обитель и наивно надеялся, что замкнутые стены сумеют сдержать дар Мартины. Однако ее дар не имел равных по своей силе вот уже 200 лет, и Сарицкая обитель просто не могла заблокировать его. Маги же, которые должны были охранять ее высочество, то есть зорко следить за каждым ее шагом и вздохом, давно перешли на ее сторону, содействуя ее планам, а также активно участвуя в моем обучении. Все то время, пока я находилась рядом с Мартиной, мне оказывали всяческую помощь в учебе, и пусть среди наставников не было никого, кто обладал бы даром жизни, знания, которые мне давались, были бесценными. Таким образом, я получила доступ к информации, прежде закрытой для меня. У меня даже появился собственный фамильяр. Наглая рыжая морда Жоржео. Я обзывала его обжорой, и не только за неуемный аппетит, но и за феноменальную наглость. На самом деле фамильяр должен был принять облик черного кота, а не рыжего крылатого лисенка. Но, как мне пояснила Мартина, во время часовой поучительной беседы на тему «Не смей колдовать без моего присутствия, особенно по книгам тьмы», мой Жоржео – побочный эффект, так как фамильяра призвала носительница дара жизни. «Все это время вы искали источники?» — уточнила я, вынырнув из воспоминаний и погладила своего лиса. «Да», — утерев взмокший лоб, ответил Витор. «Он только сейчас вернулся из путешествия. Я никогда не спрашивала, куда каждый месяц пропадает троюродный брат Мартины. Была уверена, если он уезжает, значит, так надо. Мне обо всем расскажут в нужное время, и, судя по всему, оно наступило». «Сколько всего источников?» 24, произнесла Мартина. 26, поправил ее Витор. «Открылись два новых в тронном зале дворца». «Не может быть!» Холодея от ужаса, выдохнула Мартина. «Отец...» «Обезумел, да. Он подпитывает их своей жизнью». «Мартина, когда начнем?» Своим спокойствием я хотела призвать к порядку сумбурные мысли названной сестры. Я чувствовала ее страх как свой собственный, и ее ужас отражался в моих глазах, словно я ее зеркало, а она мое. «Мы не можем начинать», — сцепив руки в замок, произнесла принцесса. «Почему?» — жадно вглядываясь в ее лицо, спросила я. Витор и Мартина одновременно отвели глаза. Они скрывали от меня что-то важное. Сердце замерло и ухнуло вниз. Они не доверяют мне. Как такое могло произойти? Не доверяют, когда я готова за каждого из них отдать свою жизнь. «Малышка», — протянула ко мне руки Мартина. Я тут же кинулась к ней, накрывая ее холодные пальцы своими ладошками. «Я не хочу потерять тебя», — глядя в мои встревоженные глаза, медленно произнесла принцесса. «А ты не готова», — она закусила губу, — «не готова помогать нам». «Я готова», — возмущенно вскрикнула и сжала пальцы Мартины, но тут же ослабила хватку. «Я готова, вы же знаете». «Нет». Ледяная рука Витора опустилась на мои плечи. «Мартина, Ликае пора знать правду». «Я знала. Однажды всему тайному придет конец, и знала то, что правда будет горькой». «Ты жесток, Витор», — тихо выдохнула Мартина. «Я против». «Сестра», — я коснулась светлой пряди принцессы, вытаскивая ее из пышной копны черных локонов. «Я верю тебе, я верю вам обоим, и что бы сейчас ни услышала, моя вера останется непоколебима». Рука Витора сжала мое плечо. «Мы давно не просто знакомые, мы все втроем семья. Странная, непредсказуемая, но моя горячо любимая новая семья». «Мартина», — позвал Витор. «Хорошо», — вдруг крепко прижав меня к себе, прошептала Мартина. «Прости меня, маленькая». Я задыхалась от крепких объятий, задыхалась от навалившейся усталости, из ее глаз текли слезы. Она все сильнее прижимала меня, словно боясь, что я убегу от нее без оглядки. Когда ее плечи начали вздрагивать, я не выдержала и потянулась к нашей связи. Я должна увидеть ее боль и страх своими глазами. Что так пугает ее? Ее, владычицу тьмы. «Лика, мы приехали. Просыпайся!» — прохрипел магистр мне на ухо. Не открывая глаз, показала ему кукиш и повернулась на другой бок. «На самом интересном месте прервать мой сон! Нет, верните меня обратно!» «Мамочки! Мой кратковременный полет со скамьи на пол был встречен бурным ржанием и ехидно-ласковым. «Проснулась?» «Угу». Я села, потирая ушибленный бок. Дрем протянул руку, помогая мне встать и выйти из кареты. Все еще мутным ото сна взглядом я обозрела место будущего ночлега. «А что мы делаем в лесу?» «По моим подсчетам, мы должны были остановиться в городе Нартен, и, судя по окружающей природе, мы его давно и благополучно проехали». «Планы поменялись», — сухо бросил мне магистр, а затем повернулся к четверке. «Собрались. Летит». «Кто летит? Где летит?» — выпалила я. В ночном небе, ярко освещенном лунарисом, виднелась точка. Она приближалась, стремительно увеличиваясь в размерах. Перейдя магическим путем на ночное зрение, я восхищенно выдохнула. «Ого! Это дракон!» С земли донеслось обиженное мяуканье. Я быстро подняла котенка и вновь уставилась на летевшее чудо. «Какой он огромный! Больше Фриды раза в два! Темно-синяя чешуя, длинная шея и, что самое удивительное, красные глаза!» Локтях в 50 от нас дракон приземлился, а с его спины скользнула тень. И как я наездника раньше не рассмотрела? С грацией прирожденного аристократа, вышагивая по размякшей после дождя земле, к нам приближался высокий мужчина. Присмотревшись внимательнее, я выпустила из рук котенка. Тело одеревенело, но я заставила себя склониться в поклоне. «Доброй ночи, Дриамант, выпускники и леди Анжелика!» Сухо приветствовал нас высший правитель. По идее, нужно что-то сказать, только язык к небу прилип и возвращаться в нормальное состояние не желал. Во рту пересохло. Я медленно подняла голову и встретилась взглядом с высшим правителем. «Доброй ночи!» — все же выдавила я из себя. «Мяу!» — потерлось мое чудо о ноги мужчины. Он взял его, ласково почесал за ушком, но из рук так и не выпустил. «Ого! Не знала, что наш правитель ладит с животными. А что я вообще о нем знаю?» «Дремонт, все готово?» — повернулся к вампиру правитель. «Да, ваше сиятельство». «Это она?» Громовой голос дракона разнесся по поляне. «Малышка, подойди». Я обернулась, пытаясь высмотреть ту самую малышку, но за спиной, кроме кареты, ничего не было. «Это он что, Раниру зовет?» Кстати, моя охранная четверка так и стояла, согнувшись в три погибели. Почему-то они не спешили принять нормальное положение. «Не бойся, подойди». Красные глаза смотрели на меня. «Вы меня зовете?» Я все еще не верила. «Тебя-тебя», — выдохнул дракон пару колец дыма. Дрем было дернулся в мою сторону, но правитель быстрым движением преградил ему дорогу. «Не поняла. Это чего только что было?» «Ну, чего застряла?» Растеряв всю любезность, спросил дракон. «Как на моих малышей смотреть, так бежала, аж пятки сверкали. Теперь моя очередь на тебя смотреть». От удивления я чуть не села на землю, но, встряхнувшись, улыбнулась и быстро пошла к отцу Фридиных малышей. Страха я не испытывала, лишь острое любопытство. Не знала, что драконы между собой общаются и сплетничают. Вот почему мне не дают покоя его глаза, ненормальный цвет какой-то. Я встала напротив морды зверя, которую он любезно положил на землю. «Ну-ка, покрутись», — приказал он. Я фыркнула и осталась стоять на месте. Положение драконят я не меняла. И, кстати, как сожженные волосы восстанавливать будете? Лукаво прищурилась и продемонстрировала челку. И тут же инстинктивно закрыла уши руками. Такого смеха мой тонкий слух может не выдержать. Дракон самозабвенно ржал, постукивая хвостом по земле. «Смелая, а если так?» Хвост дракона обвил мою талию, я просто не успела испугаться, как оказалась перед его глазами. «Странные какие!» — разглядывая его глаза, выдала я. Честное слово, дракон поперхнулся, а затем прикрыл глаза. Когда он вновь их открыл, меня буквально снесло волной нежности. Дракон бережно поставил меня на землю, напоследок хлопнув кончиком хвоста по моему мягкому месту. «За что?» — возмутилась я. «Может, для него это легонечко, а я весомо так ощутила его толчок». «А это компенсация за волосы», — хитро прищурился зверь. «Вот ведь!» Но вместо того, чтобы рассердиться, звонко рассмеялась. «Кому расскажу, не поверят, что я вот так вот нагло общалась с драконом». «Анжелика», — приседая в реверансе, представилась я. Смех смехом, а познакомиться не мешало бы. «Да знаю я», — рассмеялся дракон. «Но малышка мне нравится больше». Я насупилась. Попытка выведать его имя провалилась. «Вы закончили?» Ядовито осведомились за моей спиной. Я медленно повернулась и первым делом заметила не холодно-надменный взгляд правителя, а отсутствие кареты. «Не поняла. Где мои вещи? Я же там свою сумку оставила». «Где карета?» Тоном, не предвещавшим ничего хорошего, поинтересовалась я. В этот момент я думала только о бесценной сумке, сотворенной любимым отцом, и мне было абсолютно все равно, что за свое поведение перед высшим правителем я могу получить наказание. Семья всегда была превыше всего, а эту сумку, а точнее привязку пространственного кармана к ней, мой отец не один сайш делал, и, насколько мне известно, такого результата даже сам не ожидал. Я просто не имею права ее потерять. Я повторила вопрос. Никто мне не ответил. Обвела взглядом четверку. Если воины прятали взгляд, то Ранира ехидно улыбалась. Между нами так и не появилось теплых чувств, хотя после нападения Изабел я стала по-другому смотреть на Магессу. Дрем же чем-то заинтересовался под ногами, да так головы и не поднял. Что ж, остается высший правитель. Однако его лицо выражало смертельную скуку, лишь бровь слегка приподнялась, надменно так, что-то вроде «Чего тебе, убогая?» «Габи, отстань от девочки, она твои фокусы впервые видит», — заявил дракон. Я захихикала. «Нет, это же надо, назвать высшего правителя Габи», но тут же подавилась смехом под его ледяным взглядом. «Малышка, твои вещи уже в Шанталезе», — объяснил дракон. «Не может быть!» — выдохнула я и восхищенно уставилась на главного виновника происходящего. «Это какая же у него сила, что он настолько большие предметы легко переносит в пространстве на дальние расстояния?» «Леди, если вы выяснили все, что хотели, то нам пора», — жестко заявил Алисдейр Балдрик Габриэль Дешон. «Куда?» — правитель посмотрел на меня, как на умалишенную. «В Шанталес». Я задумалась. А, собственно, зачем мне теперь туда ехать? Вот он, высший правитель, передо мной. Страшно, конечно, но не съест же он меня за правду. Тем более я ему явно не понравилась. Так зачем мне участвовать в этом дурацком отборе? Не вижу смысла. «Кейган!» Позвал правитель. Дракон медленно растянулся на земле. Если приглядеться, то на его спине можно было увидеть несколько сидений с высокими спинками. Для нас, что ли? Правитель направился к дракону, за ним цепочкой двигались Дрем и боевая четверка. «Ваше сиятельство!» — позвала я, но он не повернулся, продолжая идти. «Подождите, выслушайте меня!» — отчаянно крикнула я. Оглянулись все. Дрем удивленно поднял брови. «Мол, ты чего творишь и почему стоишь на месте?» Ранира хмыкнула и закатила глаза. Лакет ободряюще улыбнулся. Абрерх сплюнул на землю, а Зорд смерил меня злобным взглядом. Но самое худшее — это, конечно, высший правитель. Он появился напротив меня неожиданно. Только вот стоял там, а теперь тут. Я хлопала ресницами. «Нет, он точно не человек». Его улыбка сочилась ядом, а от его взгляда по телу бегали мурашки размером с ежика. «Какие еще вопросы имеются в вашей головке?» Обманчиво учтиво поинтересовался он. Я нервно сглотнула, но заставила себя пропищать. «Ваше сиятельство, прошу прощения за свою наглость!» Я запнулась, пытаясь подобрать слова. «Прошу вас исключить меня из претенденток на...» Вот тут у меня окончательно пересохло во рту. Я буквально съежилась под его пристальным ледяным взглядом. Захотелось бежать как можно быстрее и, главное, не оглядываясь. «Не подхожу я вам!» — тихо мямлила я, заливаясь краской стыда. «И я вообще не должна была участвовать в отборе!» Ничего не выдало неудовольствия правителя. Я даже на краткий миг засомневалась, а услышал ли он меня? «А это не вам решать, юная леди», — отчеканил правитель. «Да, конечно, это решаете вы», — все так же запинаясь, выдавила я. «Но я не хочу за вас замуж». «Все, вон та березка будет моим последним пристанищем». «А может, вы хотите, чтобы в Дарлемее правил мой регент?» Я буквально задохнулась от его фразы. Мне прекрасно известно, что именно высший правитель одобряет кандидатуру будущего императора. Но мне в голову не могло прийти, что пожелание одной из участниц участвовать в отборе невест может повлиять на мнение правителя касательно императора страны. Мгновение, и вся моя напускная уверенность слетела. Я трижды пожалела о сказанном. Но разве убыло бы от меня, если бы я молча уселась на дракона, а потом в столице просто провалила бы первое испытание и отправили бы меня домой с позором, зато Маршена это никак бы не коснулось? «Вы не одобрили Маршена?» — задала я мучивший меня вопрос. «Семейство Зоурин уже не первое столетие показывает себя не с лучшей стороны», — ушел от прямого ответа правитель. «Нет, я, конечно, понимаю, что он вообще может проигнорировать какую-то герцогиню, но надежда, а в моем случае наглость, умирает последней». «Но Маршен не такой!» Прежде чем прикусить язык, выпалила я. Взгляд правителя не обещал ничего хорошего. Я вновь покосилась на березку. Она однозначно мне нравится. «Извините», — прошептала я и одними губами добавила. «Но я не понимаю, при чем здесь я?» Он наверняка понял, что я буду делать все, чтобы провалить его задания, если такие последуют, но неожиданно взгляд правителя потеплел. «Докажите, что в Дарлемее аристократы еще помнят о чести и долге». Я вспыхнула и уже хотела высказать все, что о нем думаю, и заодно попросить прикопать меня именно под той березкой, ибо знала, оскорбив его, жить мне останется недолго, но выговориться мне не дали. «И запомните, от вашего участия в отборе невест зависит, будет ли императором мой регент или представитель вашей страны». «Удар под дых! Гад ты эдакий! Зла не хватает!» Я медленно побрела к дракону. Отвечать что-либо не имело смысла. Правитель прекрасно знал, что именно я выберу. «Лика!» — раздалось в голове. Я заозиралась, силясь понять, кто меня зовет, но не нашла такого. Четверка усаживалась в кресло, Дремонд взбирался по дракону, правитель уже сидел там и давал какие-то указания Ранире. «Лика, ты будешь делать все, что я тебе прикажу». Вновь вкрадчивый шепот. На этот раз я определила его источник. Точнее, поняла, кто у нас тут такой умный. Впилась взглядом в, казалось бы, не обращавшего на меня внимания высшего правителя. Только у него огромный потенциал магической силы и дар неизвестной мне направленности. Странно то, что я не испытывала перед ним ни благоговейного страха, ни... почтительности. Нет, он мог вселять ужас, но складывалось ощущение, что это вынужденная мера. Помимо этого, меня не отпускало ощущение. Все, что происходит, часть некой игры. Будто кот поймал мышку и резвится с ней перед обедом, но не знает, что мышка эта сама с большими острыми зубами и коготками. «Поторапливайтесь!» — громко потребовал он. «Все кандидатки уже в Шанталезе, только вы остались». Не поняла. А как это они так быстро добрались? Неужели он сам их встретил и довез? Не может быть, хотя это как раз-таки может. Кейган обвил меня хвостом, лишая удовольствия карабкаться по его спине. Когда я увидела место, выделенное мне, не сдержала стона. Естественно, рядом с высшим правителем, кто бы сомневался. «А где мой кот?» — буркнула я тихо, усаживаясь на теплую обивку сиденья. «Пристегнитесь», — последовала команда. Ничего не оставалось, как послушаться. Разбиться не входило в мои планы. Уже взлетая, в моей голове опять раздался шепот. «Лика, первое, что вы должны будете сделать, — смыть краску с волос. Попугаи мне в невестах не нужны». «Это мой естественный цвет», — мстительно подумала я, точно зная, что он услышит. Забавно, меня практически не возмущал тот факт, что правитель копается в моем сознании. Я уже говорила, что люблю летать. Это было восхитительно, только холодно. Но и здесь меня удивил правитель. Из ниоткуда появились теплые одеяла, которые укутали не только мою продрогшую тушку, но и моих спутников. А вот правитель не укрывался, как будто холод ему нипочем. Согревшись, я разомлела и, уже засыпая, подумала. «Хоть бы он себе нос отморозил, ледышка бесчувственная».